Книга 1. Жрица. Далекий мир. Глава 1. После сотого измерения миры перестают считать чем-то уникальным, присуждая лишь номер сотни. Детали не важны никому, кроме самих жителей далеких миров, далеких и близких одновременно. Высшие расы умеют ходить между измерениями по желанию. Все остальные используют техническую составляющую, если такая оказывается в их распоряжении. Иным переход между измерениями недоступен на протяжении всей жизни. Визуально можно представить себе некое подобие дерева, с ветвями, но без кроны, где любая ветвь – свое измерение, или столб мироздания, где каждое деление на миллиметр является новым измерением со своей расой, порядками и обычаями. Небольшой мир, который не всегда знает о существовании других, где высшие расы считают легендами до тех пор, пока в любом закутке измерения не откроется разлом. Трещина мира, позволяющая кошмарным чудовищам самых далеких измерений попасть в настоящее. Не успеешь закрыть разлом, и мир погибнет. «Смотри, смотри», — резко шепнул рядом взволнованный не на шутку голос, — «это они». Взгляд серых глаз обежал поляну по инерции, где тайно увидела искажение от перехода между измерениями. В глаза упрямо бросается разлом. Нечто странное овальной формы, вытянутое вверх и вниз. Контуры яркого лилово-фиолетового оттенка, внутри точная копия зеленой травы с поляны. Пока монстров не видно, это дает шанс. «Я не вижу», — пробормотала кроха лет 6, пытаясь найти указатель. «Где? Как не видишь?» Прошипел рядом другой ребенок несколькими годами старше. «Вон там», голову бесцеремонно потянули за хвост волос. «Теперь видишь?» «Теперь видит». Озвучивать девочка не стала. Положила голову на руки перед собой, лежа в траве у края поляны. Рядом возилась другая голова с персиковыми волосами и озорными карими глазами. Тайна, жрица пламени. Всего на 5 лет старше, но уже закрыла 3 разлома. Не без чужой помощи. «Икара, вижу я», пробормотала кроха, наблюдая искажение в воздухе. «Как думаешь, демоны будут? Высшая раса, чей дом первые 10 измерений, ниже спускались редко. Если верить слухам, каждый демон обладал личным измерением и не одним. Везло тем измерениям, которые могли быть полезны. Минералы, рабочая сила, иные ценности. В противном случае разлом уничтожал одно измерение, чтобы когда-то в будущем возродилось новое. Судя по размеру, девочка рядом вытянула руки перед собой, сложила пальцы квадратом и взглянула через них на мерцающий разлом, что висел на поляне. Это 2-й или 3-й уровень, его и наши закрыть могут. Икара с сожалением перевернулась на спину и взглянула на небо. Вместо привычного золотистого, чистый синий цвет, открылся разлом, и все измерения знают о том. «А мне интересно увидеть высших», — подперла руками голову тайна. «Как думаешь, сколько их? 2 или 3? Если 2-й, без видимого интереса произнесла Икара. «Пойдем отсюда, вдруг жрец увидит, не будь такой трусишкой», — взмолилась тайна, дергая за рукав уползающую кроху. «Это же интересно». «Не хочу», — донеслось смазанное бормотание. «Икара», — шикнула тайна внезапно, — «они здесь». Икара пряталась за деревом, выглянула украдкой. Действительно, 3 высокие фигуры. Высокий эльф с бронзовым оттенком кожи и небесно-голубыми волосами, короткими перьями. Говорят, у эльфов раскосые глаза, чуть вытянутые в самом удивительном разрезе. Взрослые девушки таяли от одного вида картинок. Эльф неспешно приблизился к мерцающему разлому и коснулся того рукой. 2 клинка на поясе, словно выкованные из стекла. Прозрачный белоснежно-голубой оттенок не спутать. Мурашки по телу. Дикарь. Женщина с гривой волос ниже лопаток. Тело покрыто мелкой коричневой шерстью. У ягодиц нервно подергивается хвост, выдавая азарт. Одежда из плотной кожи. Оружие. 2 странных клинка с загнутыми лезвиями в виде бумеранга. И змей. Самый спокойный из присутствующих мужчина, сидящий на корточках и ожидающий начала. У этих чуть синяя кожа, волосы, как проволока. Неудивительны короткие стрижки. И 2 ряда зубов во рту, если верить книгам. Кажется, глаза с вертикальным зрачком. Гипнотизеры из ящеров получаются на уровне 3 высших. Повезло или нет, но 200-е измерение, в котором жили оба ребенка, подпадало под защиту кого-то из демонов. Поэтому разломы приходили закрывать высшие. Для самого низкого уровня разлома, 1-го, хватило бы 1 жреца. Икара задумалась, вспоминая теорию. Кажется, жрецами были только эльфы, мужчины. Превосходные воины ближнего боя с короткими клинками. Подвижные, ловкие и выносливые до безумия. Могли сражаться в одиночку в разломе и успешно закрывать те из них, на которые хватало сил, не только физических. В противном случае собирали группу, и чем выше уровень разлома, тем большее количество помощи требовалось. Впрочем, в их измерении с тайной существовали жрицы, способные закрыть низкие уровни разломов сами. Тайна, ребенок по всем меркам, ей одной никакой разлом не по зубам, о себе Икара не вспоминала. 6 лет, полгода, как приняли под своды храма для обучения, там и познакомилась с подругой, что упрямо втягивало во все виды авантюр. 12 лет, самый возраст совать свой нос куда не просит. Тайна, давай уйдем, шепотом взмолилась Икара, мне страшно. Иди одна, отмахнулась девчонка, не оборачиваясь, трусишка. Несколько секунд Икара колебалась, нервно выглядывая на поляну из-за ствола дерева, а затем кошкой начала уползать в сторону. Старшие жрицы предупреждали, что жрецам в руки попадать нельзя. Почему? Не сказали. Нельзя и все. Икара, смотри. Донесся удивленный шепот тайны. Жрец чуть старше меня. Любопытство до добра не доведет. Икара помялась, но вернулась к дереву взглянуть одним глазом на молодого жреца. Парнишка эльф лет 12, кожа чернее ночи. Длинные синие волосы убраны в хвост, открывая вид на заостренные ушки с остальными украшениями. Одежда вполне простая, на вид кожаная с остальным плетением у жизненно важных частей тела. Внимание привлек кинжал у того на поясе. Парнишка подошел к своему взрослому товарищу и некоторое время слушал чужую речь. Слов Икара не разобрала, похоже на инструкцию к действиям. «Они его тренируют», — шепнула тайна, высовывая голову из травы. Интуиция подсказывала убираться с поляны, о чем Икара сообщила подруге. Та лишь фыркнула в сторону. «Трусишка, ну и пусть». Со слезами обиды на глазах Икара поползла прочь. Долго расстраиваться не позволял возраст. Спустя полчаса весело прыгала через канавы и овраги, бегая в лесу между деревьями. Совсем скоро будет в городе, а там можно играть с местными в прятки. Тайна с ног собьется искать свою младшую подопечную. Возвращалась к храму Икара одна. Солнце окрашивало небосвод в алые разводы. Солнечные лучи красили самые высокие из деревьев и исчезли. Стало немного зябко, заныла рассаженная в кровь коленка. Но даже это было не так обидно, как осознание того, что тайна решила не искать ее и вернулась к храму одна. Икара шмыгнула носом и размазала пыль по лицу. Обидно. С досады пнула ботинком одинокий камень на дороге. Стало легче. Храм представлял собой несколько зданий из серого камня со остроконечными крышами и шпилями. Одно, главное, в нем находились старшие жрицы, способные закрыть разломы собственными силами. Самое главное, Аурия могла закрыть разлом 4-го уровня. Не без помощи мастеров, но даже так огромная сила. Икара вытащила из-за ворота рубашки небольшое золотое колечко на тонкой цепочке. Наставник сказал, у каждой жрицы есть артефакт. У только пробудившихся, что-то совсем простое вроде кольца, бусинки или иголки. На старшей жрице красовался амулет в виде паутины размером с 3 пальца. Кажется, с опытом жрицы учатся прятать артефакты от чужих глаз. Как? Икара не знала. На территории храма существовали также невысокие дома для юных жриц и казармы для мастеров. Последние превосходно владели навыками боя, защищая жриц в разломах и помогая закрывать те. В случае ошибки, из разлома не возвращался никто. Мастер Рух. Икара подергала штанину высокого мужчины, что с хмурым видом крепил деревянную табличку на краю забора. Высокий каменный забор охватывал территорию храма прямоугольником. Единственные ворота находились с этой части, однако шустрые дети уже знали о потайном лазе по другую сторону. Иногда ходить кругами откровенно лениво. На девочку опустили взгляд темных глаз, мужчина бегло осмотрел потрепанный внешний вид. Подумал и вернул внимание табличке, вставляя ту в пазы креплений. «Опять бродишь до ночи?» Мужчина напрягся. Затолкнул плечом деревянный угол в пазы, выдохнул и размял шею, смотри, уши оторвут. Мастер Рух, вы тайну не видели? Икара отпустила штанину, выжидательно глядя вверх, не видел. Бегайте туда-сюда без дела, мужчина подумал о чем-то, посмотрел на взъерошенного ребенка, уже поздно. Голодная, вместо ответа ребенок живо кивнул, соглашаясь, с любым из мастеров в храме не страшно, каждый из них готов отдать жизнь за любую из жриц. Лишь бы они жили, ведь если закрыть разлом не придут высшие, мир погибнет. Жрицы – единственный гарант жизни. Идем, найдем где перекусить. Добродушная улыбка все же тронула тонкие губы. Этому мужчине шла небольшая борода иголками, давно потерялись. Детская рука охотно ухватила большую сильную руку, утонув в той. Теперь нет страха отстать и потеряться, можно рассказать мастеру о дневных приключениях на собственную голову. Не забыла упомянуть о разломе и гостях далеких миров. О последнем Икара рассказывала с не меньшим воодушевлением, чем о собственной смекалке во время пряток. Кому еще в здравом уме придет в голову прятаться в стоге сена буквально за спиной у ведущего? «Высшие, говоришь?» Мужчина за столом погладил колючую бороду, задумчиво глядя в стену напротив. «Это нехорошо». «Почему?» Ложка с горячими овощами замерла у рта. «Почему?» Задумчиво повторил мастер Рух, подумал и вздохнул, упершись локтями в стол и нависнув над тем. «Нехорошо, потому что слишком опасен жрец для вас, и чем вы сильнее, тем больше опасность. Они полезут драться, позабыла Икара о позднем ужине, поэтому без мастера Тая не придется плохо, жуй свои овощи». В сердцах буркнул мастер Рух чужой назойливости, «как вы можете жить без мяса?» С последней фразой мужчина поднялся из-за стола, сделал несколько шагов по пустой зале небольшой комнаты, после чего набросил не так давно снятую куртку обратно на плечи. «Жди здесь и никуда не уходи, вернусь и отведу к дверям храма». Дверь за спиной мужчины хлопнула, и воцарилась тишина. Икара посмотрела на ложку и отправила ее содержимое в рот. «Очень вкусные овощи, между прочим». «Да, жрицы не ели мясо от слова совсем, только фрукты и овощи, могли питаться даже обычной травой. Не очень вкусно, но хватит, чтобы не умереть с голоду». Самый деликатес рос во дворе храма. Огромное дерево с яркими изумрудными листьями. Каждый листик на вкус словно тысяча сладостей. Питательный суп из них варили раз в неделю, тогда обед никто не пропускал. И раз в год дерево приносило плоды. Оранжевые, размером с две кисти рук. Сочные, сладкие. Слюни потекли от воспоминаний, и Кара вернулась к овощам. Ну и пусть мясо не усваивается и от него рвет всех жриц без исключения. Когда не понимаешь вкуса пищи, есть его не хочется совсем. Мастеров это положение вещей удручало на протяжении всего времени существования храма, а жрицам все равно, их раса, сухи, нечто отдаленное от эльфов, возможно, менее удачная копия, не так много выносливости, менее внушительный вид, не зря эльфов считают самой красивой расой, у сухов женщины невысокие, на вид хрупкие, на кончиках заостренных ушей, кисточки. Цвет кожи от бледно-золотого до песочного оттенков. У мужчин более плотное телосложение и уши не такие длинные. Редкие из сухов имели предрасположенность к навыкам жриц. И только женский пол. Однако полусотни, не чаще, таких и забирали в храмы обучаться навыкам закрывать разломы. Икара с трудом помнила свою прежнюю жизнь. С рождения жриц забирали у родителей, чтобы те не испытывали чувства привязанности. Их учили не бояться за собственную жизнь. Либо ты, либо разлом. Очередная ложка оказалась во рту. И лучше, если это будешь ты. С 6 лет или чуть позже жриц начинали обучать навыкам закрытия разломов. Учили взаимодействовать с мастерами, чтобы не подставлять ни себя, ни их. Тренировали использовать навыки, смекалку и реакцию. И только после 10 лет могли выпустить в разлом. Первое время под чутким руководством высших жриц. К собственному разочарованию, Икара знала только теорию. Саму ее прозвали жрицей солнца, его первых лучшей. Поэтому и навыки выглядели золотистыми, когда получалось правильно свести пальцы обеих рук и представить результат. Все, что у Икары получалось в настоящий момент, надувать воздушный шарик в четверть собственного роста. Каждый навык действовал ровно 6 минут, если жрица не рассеивала эффект раньше. Икара проверяла. Созданный силами жрицы шар действительно существовал ровно 6 минут, не дольше, и новый навык можно было применить лишь по прошествии все тех же 6 минут. Своеобразное колдовство, о природе которого Икара имела смутное представление, но это казалось веселым. В разломы одновременно входила жрица с мастером, и пока мастер сражался с монстрами, отвлекая на себя и убивая все, что двигалось, жрица должна была найти уникального монстра, почувствовать его, определить в толпе себе подобных. Именно потому, что жрицы навыками боя владели плохо, убивать монстра должен был мастер. Как угодно, в этом помогала жрица. Усиливала оружие, строила барьеры для отдыха, вызывала разряды молний к земле или поджигала участок земли. Что угодно, лишь бы помочь своему мастеру, лишь бы тот смог дотянуться до нужного монстра и убить его. Только тогда пропадут монстры, останется всего один. Со слов старших жриц, у него над головой загорится небольшая песчинка силы, которую притянет к себе артефакт жрицы. Со временем артефакт изменится, а жрица сможет снизить время применения навыков на несколько секунд и усилить разрушающую мощь. появится вариативность символов. Например, вместо обычного шара Икара сможет создавать образ чего-нибудь, зверя или птицы, дерева или его самого маленького листа. Но если монстра убьют мастера, а жрица не сможет найти способ убить нужного монстра, то разлом заполонят монстры. Со временем уровень разлома увеличится. С гибели первой жрицы и мастера есть полчаса времени на то, чтобы в разлом зашла новая жрица. Иначе монстры начнут выходить из разлома бесконечной лавиной. Жрицы умирали часто. Из 10 девочек до совершеннолетия доживала одна или две, иногда реже. Что ждало дальше, Икара не знала. В настоящий момент хотелось спать так, что ложка вывалилась из уставших пальцев. Ребенок отошел к углу комнаты, где сжался в комок и натянул на себя меховой плед. Проваливаться в сон показалось увлекательно. Каждая жрица в этот момент видела свою стихию, и первые лучи солнца казались Икаре настоящим сокровищем. 2 дня Икара бегала по территории храма в поисках тайны. Дети и подростки качали головой, мастера тоже, а в главное здание ребенка не пускали, спросить было ни у кого. О всех жрицах без исключения заботились только мастера. Так жрицы с раннего возраста привыкали к ним и учились понимать без слов. Ведь каждая из жриц предстоит выбрать себе мастера боя в будущем. И от правильного выбора будет зависеть не только их жизнь, но и само существование мира. Небольшого, но все-таки мира. Мастер Рух. Девочка дергала за штанину высокого мужчину. Скажите, вы же знаете, что-то изменилось в поведении мастера с того вечера. Ребенку 6 лет заметить такое сложно, но интуиция кричала, что что-то не так. Мужчина казался мрачным и почти не разговаривал. Накануне днем вырезал из ветки дерева с 10 бусин и заставил тренироваться силами жрицы поднимать те в воздух. У Икары не получалось совсем, бусины разлетались в разные стороны, а некоторые трескались и ломались. «Иди заниматься», — наконец произнес мужчина. Развернулся и ушел. Икара проводила его взглядом, нутром чуя что-то плохое. «Но что? Что скрывают эти взрослые и почему?» Утром очередного дня разбудило что-то. Икара лежала с открытыми глазами на меховой подстилке и смотрела в дощатый потолок. Перед глазами видение золотого льва, огромного созвездия льва с блеклым свечением тела. Во сне все казалось настолько величественным, что дух захватывало до сих пор. Биение сердца говорило, что это был не совсем сон. Дремавшие внутри ребенка силы жрицы постепенно укреплялись. Второй странностью оказалось отсутствие мастера Руха в комнате. Икара сползла с кровати и встала, натянула свои вещи, запутавшись в вороте кофты, подпоясалась тонким ремешком и вышла на улицу. Свежий воздух до сих пор пахнет лесным туманом и росой. На пороге Икара остановилась, потопала ногой в ботинке. Что-то колет пятку и мешает. Далекие голоса привлекли внимание, как и несколько фигур на пустынном дворе. Старшая жрица Аурия стояла у подножия храма. Высокая и стройная женщина в белоснежном наряде с капюшоном, что скрывал серебряные волосы. Жрица заката. Удивительно красивая женщина, к которой Икару тянула всеми правдами и неправдами. Как-то мастер Рух сказал, что дело в противоположностях. И жрицу восхода всегда будет тянуть к жрице заката, как жрицу холода к жрице тепла. Эти связи необъяснимы, но они существуют. Тайна. Пробормотала Икара имя девочки, потерла сонные глаза, а вдруг до сих пор не проснулась. Нет, действительно подруга, тайна. Икара сорвалась с порога, бегом направляясь ко двору и 3 фигурам. Мастер Рух оказался на пути неожиданно и резко. Сильные руки ухватили девочку за талию и не пустили дальше. Тайна, вновь крикнула Икара, привлекая внимание. Поерзала в стальной хватке. Мастер Рух, пустите, это тайна, с ней все хорошо, нехорошо. Прозвучал мрачный голос на ухо. От слов Икара перестала вырываться. С удивлением и непониманием обернулась к мужчине, затем с тревогой посмотрела на подругу. Красные глаза, опухшее лицо, вся какая-то растрепанная и потерянная. Нижняя губа дрожит, словно пытается сдержать подкатившую к горлу истерику. К груди прижимает тряпочную сумку, словно самое большое в мире богатство. Едва их взгляды встретились, как на глазах тайны выступили слезы. Она дернулась в сторону ребенка, который по инерции дернулся к ней, но был вовремя удержан мастером на расстоянии. Старшие жрицы удержали подростка со своей стороны двора. Аурия что-то сказала той из-под капюшона, положила руку на плечо и не сильно сжала. Икара ничего не понимала. Тайна отвернулась и больше не смотрела на нее, лишь сильнее прижимала к груди сумку. Жрицы подвели девушку к главным воротам и передали мастеру Энтери. Мужчина легко усадил кроху на повозку и тронул коня в сторону города. Тогда Икара еще не понимала, что видит подругу в последний раз. В приближении высокой стройной фигурой Кара задрала голову высоко вверх. Из-под капюшона на нее смотрели серебристые глаза старшей жрицы, той единственной, что могла закрыть разлом четвертого уровня. Все жрицы в храме могли о подобном лишь мечтать, а цель казалась недостижимой. «Тайна больше не жрица», — прозвучал негромко приятный на слух голос, «и не может оставаться в храме. Никогда не приближайся к высшим и жрецам», — женщина развернулась к дверям главного храма. «Если не хочешь лишиться своих сил так же, лишиться», — Икара с удивлением сделала шаг в ее сторону. «Тайна хорошая жрица», — вспыхнула Икара от какой-то внутренней обиды. Она закрывала разломы, и она вернется. Женщина замерла на мгновение. В этот момент Икара подумала, что та сейчас обернется, улыбнется и скажет, что так все и будет на самом деле, а все произошедшие этим утром – простой розыгрыш. Однако не прошло и минуты, как Аурия направилась дальше, скрылась в дверях главного храма, так ни разу не обернувшись. К двум фигурам на площади подошла вторая жрица, Рикалла, жрица воды, бурный водопад, если быть точнее. Наверное, именно поэтому волосы казались цвета бури в стакане, когда воду быстро мешаешь ложкой. Рикалла, Икара вырвалась из ослабевших рук мастера и сделала два шага к женщине. Привычно веселая сейчас та казалась мрачной и грустной. Почему? Старшая жрица присела на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с головой ребенка. Длинный плащ лег на землю, не боясь быть запачканным. «Обещай мне, Икара», — тихо, но твердо произнесла Рикалла, «ты никогда не подойдешь к высшим, и будешь бежать от них так быстро, что они не поймут твоего присутствия рядом». Но почему? Сбитый с толку ребенок в непонимании качал головой. Взгляд с россыпью слез сместился на уже пустые ворота и обратно. Женщина обреченно вздохнула, скользнула мимолетным взглядом по мужчине в двух шага, вернула внимание девочке. «Если жрец прикоснется к тебе, он поглотит твои силы жрицы», — Рикалла поднялась на ноги. «Поглотит», — пробормотала Икара, — «он прикоснулся к тайне». Старшая жрица как-то обреченно вздохнула. «Прикоснулся», — пробормотала Рикалла, — «ты еще маленькая, Икара. Просто помни всегда о том, что я сказала. Ни один жрец не должен узнать, кто ты». Женщина ушла к главному храму. На пустом дворе остались лишь двое. Мастер Руха и Кара, ничего не понимающий в происходящем ребенок, которого только что лишили лучшего друга. Осознание произошедшего придет позже, но вернуть тайну это не поможет, лишь добавит новых терзаний. Почему в тот злополучный день Икара не нашла слов увести огненную голову с поляны у разлома? Могла ли что-то изменить? Но ответ подсказать не мог никто, лишь догадки и новые терзания. «Идем», — окликнул девочку мастер Рух, — «я приготовлю завтрак». Странное и непривычное одиночество. Икара поднесла руку к груди и сжала в ладошке золотое колечко-артефакт. Обернулась. Высокая фигура мастера казалась чуть сутулой в первых лучах солнца, неприветливо холодных этим утром. Глава 2. Первый год при храме пролетел настолько быстро, что Икара очнулась лишь на свой 7-й год рождения. Сидела за столом и всячески пыталась помочь мастеру Руху зашить порванную на рукаве куртку. Мужчина за тугими попытками смотрел с явным подозрением и недоверием. «Демоны с тобой», — не выдержал мастер Рух, отбирая и ткань, и приборы, — «без пальцев останешься». «Да чего она твердая такая», — жалобно произнесла Икара, слизывая капельку крови с указательного пальца, — «не протыкается». «Пальцы зато протыкаются», — фыркнул тот. «Иди лучше погуляй и потренируйся». «А когда с тобой тренировки будут?» — пробубнила Икара недовольно. «Год тренируюсь одна. Так ты никогда не станешь моим мастером. Стар я для тебя, Икара», — вопреки всему ухмыльнулся Рух. «Молодой тебе нужен, с огнем в крови». «Не старый, а опытный», — продолжала гнуть свое Икара. «Ну ты же видел этих мальчишек. Куда им до мастера? Не хочу с ними в разлом. Но их учу я». Улыбка тронула жесткие губы. «Или мне тоже не доверяешь?» «Тебе доверяю», — пробормотала Икара, взглянула украдкой на мужчину. Тот с улыбкой наблюдал за ребенком. «Но так они не ты. Вырастут, станут лучше меня», — подбодрил мастер Рух. «Иди, нечего здесь сидеть». Икара послушно встала на ноги и одернула куртку. «А ты когда тренироваться пойдешь?» «Вечером, как жара спадет. Мальчишки сейчас у пруда должны быть с мастером Антери. Острые зубы перекусили нитку. Наблюдай и выбирай», — со вздохом обреченного пробормотала Икара. «Знаю». На улице и впрямь стояла жара, несвойственная этому времени года. Икара с прищуром осмотрела безупречно голубое небо, непроизвольно отметила положение солнца и потянулась к вороту куртки, скидывая тот на перила лестницы. «Полежит здесь до ее возвращения. В лесу жара ощущалась не так явно, земля под кронами деревьев дарила прохладу и свежесть. Расположение пруда Икара знала хорошо, часто бегала туда с другими жрицами купаться, захватывая по пути мальчишек, те, что станут в будущем мастерами для каждой из них. Удручающий факт, но юные мастера погибали в еще большем количестве, чем жрицы. Слишком часто монстры оказывались сильнее и быстрее, а жрица не могла помочь своему воину. Увлекалась попытками выжить или в поисках нужного монстра забывала о мастере вовсе. Не так-то просто танцевать рядом с монстрами, уклоняясь ото всех атак. Физические тренировки жрицам составляли едва не сложнее, чем парням. Впрочем, любая из жриц могла похвастать недюжей выносливостью с рождения, несмотря на хрупкий вид. С парнями иначе. Из этих буквально вытрясали душу, вынуждая забывать о боли и страхе смерти. Либо ты будешь полезен жрице, либо нет. Каждый год отсеивалось огромное количество парней, которые не соответствовали требованиям. Еще часть гибла в своем первом разломе. Это и есть главная причина, по которой Кара не хотела выбирать. Сидела на высокой ветке дерева и наблюдала за тренировками будущих мастеров. Мелководье пруда. Измотанные, уставшие, но злые и упрямые кому-то что-то доказать. В первую очередь мастеру Энтери, что стоял на берегу и отдавал команды. Драться друг с другом, стоя по колено в воде, сложная задача сама по себе. Неудивительно, что Икара быстро потеряла к тому интерес. Жриц тренировали обратному. Не подставляться под удары, не рисковать головой, а танцевать в опасной близости от монстров, их клинков, когтей и хвостов. Каждый разлом монстры менялись, а вместе с ними и тактика. Нужно быть готовой ко всему. Икара спрыгнула на землю и пошла прочь. Сорвала прутик по пути и теперь развлекала себя тем, что сбивала травинки у ног. Забавный факт, но следы от увечий монстров на жрицах заживали буквально за день. Точно так же, как если порезать руку травой или рассадить кожу сорванным прутом. Обратный эффект был от стали. Раны оставались на теле долгое время и не сводились ничем. Самые легкие шрамы красовались на теле неделю, а более серьезные порезы могли не сходить месяцами. Поэтому любые тренировки жриц проходили в отсутствии стали в опасной от себя близости. С другой стороны, за любую оплошность можно было получить веткой от старшей жрицы или мастера. Следы пропадут к утру. И если вновь допустишь ошибку, история повторится. Вскоре прутик потерялся где-то в траве. Икара складывала пальцы узорами, прислушиваясь к собственным ощущениям. Вспоминала, чему учили, помнила про необходимость слушать только себя, ведь любой узор у каждой жрицы мог означать вещи едва ли не противоположные. В этом заключались тонкости, затрагивая необходимость обучаться самим. Старшие жрицы могли подсказать, направить, но использовать собственные навыки ты должен сам, так, как сумеешь и научишься. Например, Икара научилась придавать форму своему шару. Как оказалось, для этого не нужно закрывать разломы и увеличивать силу. Достаточно тренироваться и вникать чуть дальше основ. Уй, от удара головой о что-то твердое из глаз посыпались искры. Икара от неожиданности и боли села на землю, схватилась за голову. Всесильные демоны больно-то как, морщись от соднящей боли в разбитой голове, взглянула наверх. Что за камни в воздухе? Нельзя же незаметно подойти к одной такой и случайно удариться. Собственный рост не такой высокий в 7 лет, а детская худощавость делает буквально хрупкой на вид. Синяк вскочит. Нет, завтра он пропадет. Но сегодня-то вскочит. Еще мастер Рух смеяться будет вечером, что убьется до того, как пустит в разлом. Над головой было нечто-то странное. Каменное, но странное. С земли похоже на глыбу камня. Неотесанную и корявую. Непонятные ответвления в стороны. Что-то громоздкое сзади. А над самой головой свисают каменные сосульки, о которые и ударилась Икара. И это что-то стоит прямо на дороге. Какому идиоту хватило ума притащить глыбу камня и свалить здесь на тропе? И как только сил хватило. Сидеть долго Икара не стала. Поднялась на ноги и отряхнула штаны. Потрогала набухающую на лбу шишку, отошла чуть назад по тропинке. Надо понять, можно ли было не заметить эту скалу и избежать шишки. А также что это и откуда здесь взялось, по всему выходило, что избежать можно было, но с трудом. В зелени листвы темно-серый камень казался чем-то естественным и неприметным, буквально сливаясь с тенями. Интерес проснулся еще до осознания всей картины. Перед Икарой находилась не просто огромная глыба камня. И то, что Икара приняла за наросты, было костьми и обрубками мяса. Позади не гора, а разбитые каменные крылья. А собственная голова пострадала от удара о клыкастую каменную челюсть, сломанную, судя по виду. Мурашки по телу от внешнего вида. Это что, демон? Икара сделала еще несколько шагов назад, чтобы охватить всю глыбу камня целиком. Он огромен. Сидящий на земле и сжавшийся в комок демон был в три раза выше самой Икары. Как она поняла, что это демон? Да кем еще может быть эта огромная скала? Никогда Икара не видела демонов, но точно знала, что перед ней один из них. Какие могут быть сомнения? Страх отогнал девочку на десяток метров. Икара в течение получаса пристально следила за огромной глыбой камня, силясь понять, шевелится или нет. Вроде, нет. Но, кажется, вон тот огромный коготь на правой лапе сместился в сторону. Любопытство сделало свое дело. Икара подкралась ближе и начертила на земле полосу прихваченной палкой. Затем резко убежала прочь, опасаясь ожившей глыбы камня. Обернулась с безопасного расстояния. Темно-серый камень почти сливается с окружением, но взгляд отчетливо помнит потрепанный и осыпавшийся камень. Если это действительно демон, может ли он быть живым? Информации у ребенка не было. Икара знала только общую информацию о существовании высших. Слышала обрубки фраз более взрослых жриц, несколько слов от мастеров. За ужином Икара тянула с едой, искоса наблюдая за мастером Рухом. Мужчина в углу чинил детский разорванный ботинок, возвращая тому былой вид. Пахло кожей. Мастер Рух, не выдержала Икара. А вы видели демонов? Демонов, задумчиво повторил мужчина, изучая творение собственных рук. Видел несколько раз. У разломов высокого уровня в основном. Расскажите о них, попросила Икара, забывая напрочь о необходимости доесть остывший ужин. Какие они? Демоны, как демоны, вернулся мастер Рух к подошве ботинка. Высокие, сильные, превосходные воины. Сильнее вас, Хаем, усмехнулся мастер Рух, обернулся к столу на полу лежащего на столешнице ребенка. Думаешь, зря высшими прозвали? Мужчина покачал головой задумчиво. Намного сильнее и выносливее. Они бессмертны, этого не знаю. Ботинок оказался на полу, а мужчина поднялся со стула. Возможно, с чего вдруг заинтересовалась ими? Просто так, пробормотала Икара удрученно. С информацией мастер не помог. А жрицы больше знают? Больше, согласился тот, и ты узнаешь со временем. А сейчас доедай и иди спать. Очень долго Икара лежала и смотрела в потолок. Мастер Рух приглушил освещение и занимался своими делами в углу комнаты. Перекладывал какие-то материалы между мешочками, изучал незнакомые куски металла в руках. А потом в дом заглянул мастер Антири. Высокий мужчина, по которому сохла добрая половина молоденьких жриц. Сама Икара не понимала причину. Мужчина, как мужчина, мастер Рух казался привлекательнее, хотя бы потому, что именно его Икара хотела видеть своим мастером. С таким не страшно идти в свой первый разлом, не то, что с мальчишками у пруда. Несколько дней Икара боялась идти к каменной глыбе в лесу, несмотря на любопытство, шевелилась или нет. Может, это не демон? Мастер Рух ничего не сказал о монстрах подобного вида, тем более о вытесанных из камня. Может, этот остался от закрытого не так давно разлома? В свете дня Икара без труда нашла нужную тропу, покинув храм в одиночестве. Жрицам разрешали гулять, где тем вздумается. Всегда найдут способ вернуться, используя навыки. Пальцы сложились в символ. Икара остановилась, думая над деталями. Придавать форму пузырю она научилась, но пузырь оставался пузырем. А у старших жриц получались настоящие произведения искусства. Хотелось бы создать птицу, похожую на настоящую, или того золотого льва из сна, пусть на доли секунд, понять, что ты можешь, но сил не хватало. Пузырь лопался, не желая принимать нужные формы. Икара со злости пнула камень на лесной дороге ботинком. Может, дело не в навыках, а в фантазии? Сорвала травинку и закусила ту, ощущая во рту легкий кисловатый привкус. Надо попросить мастера Руха сделать ей деревянную птицу, для наглядности. Камень на месте. Икара некоторое время высматривала на дороге черту, после чего подошла ближе. Ничего не изменилось с прошлого раза, разве что ветер набросал листьев. На ощупь холодный камень. Икара поковыряла его ногтем, затем взяла с земли камушек и поцарапала. Царапина осталась. Самый обычный камень, но форма сбивала с толку. Что за монстра выточили из глыбы камня? Неужели это не демон? Мастер Рух наверняка бы сказал, что демоны выглядят так. Огромные монстры с клыкастой пастью в 5 раз выше ребенка, с крыльями за спиной. Каменные к тому же. «Ты демон?» – спросила Икара, глядя вверх на порванную пасть с обломками клыков. Глаза нашла позже, когда залезла на ближнее дерево и свесилась с ветки вниз. Большие, чуть продолговатые, такие же каменные, как и все остальное. Полдня Икара изучала глыбу камня на расстоянии вытянутой руки. До последнего не покидало ощущение, что тот вот-вот пошевелится или рассыпется. Слишком побитый и потрескавшийся камень, и только мысль, что в таком виде тот появился на лесной тропинке, не давала покоя. Откуда, как, со временем Икара привыкла к странной глыбе камня. Спустя месяц уже не боялась лазать по ней, изучая каменные обрубки передних лап, крылья и голову. Даже в пасть руку засунула, и хвост нашла. Тот прятался за задними лапами под остатками крыльев. С тем учетом, что демон сидел, прижавшись к земле, найти хвост без намерения это сделать было сложно. В какой-то момент Икара поймала себя на мысли, что разговаривает с глыбой камня, словно тот был живой. Наверное, детская фантазия сыграла свою роль. Молчаливый слушатель, которому можно сказать что угодно. Как ее обидела другая жрица, всего на год старше, а уже использующая навыки без подсказок и тщательной подготовки. Сама Икара этим похвастать не могла. Когда мастер Рух сделал деревянную птицу, стало чуть проще. Но пузырь оставался пузырем. Ни перьев, ни клюва. Разве что общие черты угадывались. Икара лежала на глыбе камня и пыталась сложить пальцы так, чтобы навык получился верно. Один раз в 6 минут. Птица не выходит, но ощущение времени чувствуется лучше. Мастер Рух часы подарил, песочные, ровно на 6 минут. Неделю назад Икара присыпала тропинку травой, а новую протоптала в стороне. Если вдруг кто будет идти мимо, пусть не встретит странный камень не менее странной формы. Временами Икара пыталась придать избитому камню более целый вид. Нашла глину у пруда, принесла вглубь леса и долго лепила из нее конечности в промежутках между тренировками. Опять взгляд уперся в землю. Осыпалась сухая глина почти сразу, едва затвердевала. Причин Икара не понимала. В какой-то момент хватило фантазии совместить тренировки с тщетными попытками удлинить конечности каменной статуи. Лепила глину к огрызкам камня, затем складывала пальцы в символ и вынуждала материал намертво крепиться к основанию. Никаких пальцев, никаких тонкостей. Надоело видеть обрубки лап и то, что осталось от крыльев и зубов. Скульптор из ребенка неважный. Но осыпаться и трескаться глыба камня перестала. Оживление в храме отвлекло. Икара играла с другими детьми в прятки с раннего утра. Забилась в щель между лестницей дома, изучая двор сквозь узкую щель ступеней. Те скрипели от шедших по ним мужчин. Голоса Икара узнала. Они не знают. Голос мастера Антири звучал приглушенно, чем и привлек внимание. Вернули всех в храм и запретили ходить далеко, согласился мастер Рух, спустился на ступеньку ниже. В поле зрения Икары попал ботинок, так далеко не пойдут, слишком глухое место. Разломы в долине все без исключения, им нет резона искать здесь. Аурия перестала ощущать присутствие больше месяца назад, Икара прислушалась к тихим голосам, но поиски ничего не дали. Если не найдем и не разобьем, может быть поздно. Обойду окрестности храма, мастер Рух замолчал на минуту, возьми Хаши и Рисса, осмотрите долину еще раз. Если демон придет в себя и найдет алтарь, измерения заполонят монстры. Будем искать. Ничего не понятно из разговора. Заинтересовали слова про демона и чужое желание разбить что-то. Например, камень. Икара задержала дыхание от скрипа ступеней. Задрала голову не вовремя. В глаз попала земля. От резкого движения в надежде спасти зрение Икара ударилась локтем о деревянную балку и тихо пискнула. Ну и что за мышь тут прячется? Мастер Антири присел на корточки у края лестницы, постучал костяшками пальцев по дереву, вылезай давай. Я не мышь, недовольно пробурчала Икара. Жмурясь от песка и размазывая слезы одной рукой, Икара с помощью второй руки вылезла из укрытия. Шмыгнула носом от рези в глазах. Ишь ты, обиделась, несмотря на добродушный голос выглядел мужчина серьезно. Зачем подслушиваешь? В прятки мы играем. Взгляд на площадь у храма дал понять, что место рассекречено, проиграла уже. Рядом с лестницей в траву спрыгнул мастер Рух. Поймал насупившуюся мордашку рукой. Посмотри на меня. Вышло неважно, глаза резало слишком сильно. Икара получила свободу и шмыгнула еще раз. Найди Рикалу, пусть промоет. Прикасаться к ребенку мастер Рух больше не стал, и за ворота храма не ходи. Почему? Пробурчала Икара, глядя из-под лобья на высокую фигуру. Нам разрешено гулять, где угодно. Жрица, ты с нами спорить будешь? Вопросительно поднял бровь мастер Антири. Твоя безопасность на кону. Не рычи на нее, осадил друга мастер Рух, иди промой глаза. Икара подозрительно осмотрела обоих мужчин, после чего бегом направилась на другую сторону двора. Был маленький призрачный шанс успеть обойти охотника в прятках и попытаться отметиться первой. «Не рычи на нее», — вопросительно поднял брови мастер Антери. «Этой кара», — обреченно вздохнул мужчина, — «из банального упрямства сделает наоборот». Допустил эту ошибку с постоянными разговорами о выборе будущего мастера. Мастер Рух качнул головой, ото всех нос воротит теперь. «Хаэм, поэтому крутится рядом, поэтому», — мрачно подтвердил мужчина. «Ладно, делом займемся, там видно будет. Обойди долину, надо найти демона». Слишком долго тянула Аурия с поисками, выдохнул мастер Антери, поднимаясь на ноги. Глаза промыла Икара сама в одном из бочонков с водой. Пальцы сложились в символ, глаза ощутили едва уловимое тепло. Заразу не занесет. Однако интерес к игре пропал бесследно. Икара только делала вид, что прячется от охотника. Сама подобралась ближе к воротам. Убедилась в уходе четырех мастеров из храма, думая о своем. Была не была. Выскользнула следом и бегом направилась в сторону засыпанной тропинки в лесу с огромным каменным валуном причудливой формы. В детской голове упрямо и навязчиво звучали слова о намерении разбить что-то. А что если каменную статую? Странное существо начало нравится Икаре. Такое огромное для ребенка, с клыкастой мордой, огромными лапами, когтями и хвостом. Похожую на горгулью из детских книжек про монстров, из учебника по разломам. На место прибежала, задыхаясь от нехватки воздуха. Отдышалась и принялась прятать каменную глыбу под ветками и тонкими деревцами. Ободрала руку о сучок, применила символ остановки кровотечения. Удивляться не стала, тот сработал. Проблема с навыками касалась в большей части визуального сопровождения. Небольшие общие способности Икара научилась применять. Неделю назад сидела здесь же и намеренно резала травой палец, тренируясь останавливать кровь. В тот раз пришлось идти за помощью старших жриц. А мастер Рух не ругал, когда узнал о причине наложенных бинтов. Похвалил, что хватило ума резаться травой, а не сталью. Раны от последнего заживали очень сложно и долго. Сомнительная похвала. Обидно было. В тот раз Икара убедилась, что надо продолжать тренировку, чтобы никто не знал о любой из них. Всегда убегала из храма, когда была возможность. Капли дождя застали неожиданно и резко. Икара без раздумий влезла каменной глыбе под крыло. Сил жрицы и навыков хватило надежно зафиксировать глину, так что под крылом у обрубка задней лапы было сухо. Только шум леса и стук капель дождя по камню и наброшенным веткам. Шум дождя убаюкал. Икара задремала под навесом, скрытая не только от дождя, но и от ветра. Запах мокрого леса щекотал ноздри, наполняя грудь свежестью. Вернулась к храму в сумерках, промочив ноги до колен. Трепать за уши было некому. Мастер Рух до сих пор отсутствовал. Старшая жрица прочитала лекцию об опасностях, сложила руки символом, укрепляя детский иммунитет, после чего отпустила. Никто не возился с детьми, предоставляя свободу действий. Почему так? Икара не знала. Иногда сидела в книжных залах с другими подростками и слушала старших жриц. Обучали всех, но не принуждали. Тяга к знаниям просыпалась у каждого в свое время. Икара первый год в храме близко к книгам не подходила. Словно в тех водились монстры. Полгода пролетели незаметно. Пальцы складывались в символы все быстрее и четче, а восприятие времени ощущалось точнее. Довелось поучаствовать в подростковом сражении со жрицей своего возраста, и даже победить ту. Символом подняла густой туман и коснулась проигравшей девчонки концом палки. Первый бой показался веселым, но очень быстрым. Икара наблюдала за другими участницами. Кто-то ставил щиты, другие вызывали пламя и ледяной дождь. Не угадал намерения противника и проиграл. Редкие поединки затягивались на полчаса, когда обе маленькие жрицы уходили в защиту и не предпринимали попыток атаковать. О соблюдении времени между навыками-символами речи не шло. Икара и сама знала, что прождала на добрую минуту дольше, чем следовало, в своем поединке. Зато вечером похвалил мастер Рух. Принес сразу два плода со священного дерева во дворе храма. С каким наслаждением Икара вгрызлась в сочную мякоть. Ничего вкуснее не ела. Бормотание мужчины про кусок мяса оставило без замечаний. Не ели жрицы мяса. Совсем. Поэтому пусть ворчит. Он не со зла. Странное ощущение сковало по рукам и ногам. Икара не сразу поняла причину, стоя на полностью заросшей некогда тропе. Трава под ногами почти полностью сглаживала очертания лесной дороги. Справа тонкие деревца, Слева высокое хвойное дерево с низкими ветками. Взгляд терялся на разбросанных камнях. Темно-серые куски высохшей глины. Глины. Где-то на задворках сознания завозился червь подозрений. Икара нервно потерла пальцы друг о дружку, не шевелясь, словно раздумывая о необходимости прибегать к символам и силам жрицы. Только глина. Нет в траве камней. Ни камушка. Вся трава усыпана сухой глиной. Ровно на том месте, где еще два дня назад стояла огромная статуя каменного чудища. Икара так привыкла к нему, что отсутствие бросалось в глаза непроизвольно. Место в лесу словно выделялось пустотой. Мастера нашли, разбили, нет, камней нет, только глина. Перетащили в другое место, но трава не примята. Жрицы, эти могли поднять глыбу в воздух и совместными усилиями перенести в сторону. Надо убираться. Кто бы ни поймал здесь, поймут о знаниях в отношении глыбы камня, демона. Ведь Икара нашла, но никому не сказала, даже прятала от чужих глаз. По головке не погладит, а ругать будут. Как бы ни побили следом и не выгнали из храма, или сделают кормом разлома. Да, некоторых жриц отправляли в разлом в ожидании прихода высших. Икара знала, что жриц убивали монстры, но времени хватало и высшие приходили закрыть разлом следом. Жрицы, неугодные храму, долго не живут, демоны с ними. Икара развернулась прочь и замерла. Взгляд пополз по незнакомцу от ног к голове. Высокий, выше мастера руха, мужчина. Бледный пепельно-синий оттенок кожи не скрывала потрепанная на вид одежда, оборванная на руках и колени правой ноги. В траве ботинок не видно, зато на лице блестят яркие изумрудные глаза, словно два драгоценных камня удивительной огранки. Незнакомый разрез глаз, штормовые волосы перьями почти до плеч. Высший. Сердце ухнуло где-то в груди. Как отличить высшего Икара знала, да тут и нельзя ошибиться. Даже мастер Рух, самый лучший воин в представлении Икары, близко не стоит по силе с незнакомцем. Тишина. Икара очнулась от мысли, что на нее смотрит с легким удивлением, изучая. Надо делать ноги. Мысль сформировалась настолько быстро и резко, что Икара дернулась в сторону со всех ног. Быстрее, быстрее. Никогда Икара не бегала так быстро, что сердце начало рваться из груди. Наверное, именно поэтому от неожиданной фигуры у себя перед носом не удержалась на ногах и кувырнулась в траву. И краткая, Икара кубарем прокатилась несколько метров, замерла, часто и жадно хватая ртом воздух, села, и неуверенно поползла назад от вида высокой фигуры. Незнакомец все так же молчал, грудь часто вздымалась, однако запыхавшимся тот не выглядел. После очередного вдоха, любое напоминание о возможном беге исчезло. Дышал ровно и спокойно, как и несколько минут до того, до начала побега. Интерес к себе не нравился. Икара пыталась придумать хоть что-то, но в голове было пусто. Ни единой мысли. Едва мужчина сделал шаг в ее сторону, как руки сами сложились в символ. Вокруг незнакомца появилась клетка с чуть золотыми прутьями толщиной с руку. Икара дернулась прочь. «Да неужели?» Голос звучал удивленно и коварно одновременно. Незнакомый, от чего-то веселый. От звучания по телу побежали мурашки. Икара побежала быстрее. Не сделала и десятка два шагов, как прямо перед ней спрыгнул откуда-то незнакомец. Икара с трудом успела затормозить, чтобы не врезаться. От неверного движения отлетела в траву и замерла. Поджала ноги в приближении незнакомца. Взгляд прищуренных глаз и оскал на губах не нравились в равной степени. Навыки жрицы не сработали, это жрец, но жрецами были только высшие эльфы. Этот другой, но как развеял силу символа. Икара покосилась через плечо назад, туда, где еще минуту назад стояла клетка. В груди что-то ухнуло. Толстые прутья клетки разрезаны наискось. Верхняя часть валяется в траве обглоданными зубами прутьями. Икара с недоумением вернула внимание незнакомцу. Как он сделал это без оружия? Чем? Взгляд сместился к рукам мужчины в надежде найти подсказку. В горле пересохло. Окончания пальцев незнакомца украшали из сине-черные когти, словно стальные. Сама Икара могла похвастать лишь обгрызенными и неровными ногтями, на которые не первый раз обращал внимание мастер Рух. Убегать дальше бесполезно. Икара поджала под себя ноги в приближении незнакомой огромной фигуры. Напряглась, едва тот подошел почти вплотную. От вида, как тот повел нижней челюстью, Икара отчетливо представила, что ее сейчас будут грызть клыки. Поэтому ухмылка на губах показалась мрачной и жуткой. Мужчина легко присел на корточки в метре. «Ну, привет», голос глубокий, приглушенный намеренно, но не страшный, без возможного рычания и явной злости. Ответить Икара и не подумала. Язык решил, что он испуган достаточно, и ворочаться не станет без прямой на то необходимости. Поэтому Икара сидела в траве и молча смотрела на странного незнакомца. Чувство самосохранения дало слабину быстро. «Ты демон?» Вторым сдалось любопытство. «Демон?» И как язык пошел на поводу у эмоций. Взгляд поднялся выше и замер где-то на уровне макушки и висков незнакомца. Среди темных волос блестят два небольших нароста абсолютной черноты, что блестело сталью. Так же, как когти на руках у мужчины. Ногтями назвать фантазии не хватало. Глаза яркие, странные. Похожи на настоящие камни, даже блестят полировкой. Мастер Рух как-то показывал результат своей работы. «Демон», — согласился незнакомец, — «никогда не видела», — Икара медленно покачала головой. «Не видела и не слышала, даже на картинках в книгах ничего». «И та каменная статуя», — негромко продолжила любопытство, ворочая детским языком. «Тоже ты, тоже я». От движения когтистой руки в свою сторону Икара затаила дыхание. Однако... Прикоснулся незнакомец лишь к кисточкам на детских ушах, чуть смутив безобидным жестом. «Номер измерения, знаешь», — говорил негромко, словно не хотел пугать ребенка. «Двухсотая», — пробормотала Икара, отодвинулась на полметра назад, неловко потерла уши. Что такое высшая раса в отношении низшей знала? Их воспринимают в качестве мусора, не видя интереса от слова совсем. Даже домашним зверьком не заведут развлечения ради. Начало, конец. Продолжил уточнять незнакомец. Конец. После сотого измерения тем присваивают только сотню. Икара помнила об этом. 286-е, пробормотала Икара, можно, понял незнакомец сразу, и позволил детской руке коснуться небольших отростков на голове. Икара с удивлением ощутила прохладное что-то, чем-то схожее с костью и сталью одновременно. Попыталась пошатать из стороны в сторону двумя пальцами, однако ничего не произошло. Стало спокойнее. Икара оставила рога в покое, сидя в полуметре от чужака. Никогда не видела высших так близко, тем более демонов. «Кто за тобой охотился?» Пробормотала Икара. «Почему ты был каменным монстром?» «Я демон», в свете дня блеснули белоснежные клыки в улыбке. «Каменный монстр», от взгляда необычных глаз стало немного не по себе. «Моя истинная форма, но неудобная в большинстве случаев. Поэтому есть вторая. Это, а чего столько времени не шевелился?» Продолжала не понимать Икара. В детской голове испуга уже не было. «Не мог», — резонно заметил демон с усмешкой на губах. «Если демон смертельно ранен, он становится камнем. Проведет достаточно времени, сможет залечить раны. Так ты просто спал и регенерировал все это время», — опешила Икара, вспоминая свои визиты к каменному монстру, которого облазила вдоль и поперек. «Что-то вроде», — отозвался тот, — «только не спал». «А, не спал?» Столько дней без малейшего движения в виде камня и не спать, сколько прошло? Полгода. Каменная форма не мешает видеть все вокруг на протяжении всего времени смерти, продолжил демон без стеснения, и слышать. Слышать, пробормотал Икара по инерции, ты слышал все, что я говорила. От того, как сощурились глаза в улыбке, Икара окончательно потеряла присутствие духа. Чувство стыда за собственные жалобы на жриц, мастеров и других детей казались такими мелочными. И всей этой ерундой Икара надоедала невольному слушателю на протяжении полугода. Пропустила движение, очнулась от прикосновения чужой руки к подбородку, а затем ощутила язык у себя во рту, что скользнул по зубам. Удивленно смотрела в изумрудные камни глаз, отчего-то думая о том, что те неестественные на чужом лице. Не бывает таких каменных глаз, пусть и безупречно ограненных. Фу. Икара, морщась, вытирала собственный язык руками. «Ты чего?» «Соскучился», — размыто отозвался демон, облизываясь, «будь ты чуть старше, я не ребенок». Вспыхнула Икара зло, «мне скоро 8, 2 года и смогу закрывать разломы». 8, с улыбкой протянул незнакомец, глупая жрица, «зато ты умный». Огрызнулась Икара, у которой от страха не осталось и следа, «стоял тут каменной статуей столько времени, а я сделала хуже экспериментами с глиной». Гнев сменился неловкостью за секунду, совсем из головы вылетело, как Икара тренировалась на камне с глиной, пытаясь прибегать к символам и навыкам жрицы, ускорила регенерацию, опроверг догадку демон, смертельные раны заживают год, а если голову отрезать, новая вырастет, нет, а сколько тебе лет, подозрительно осмотрела демона Икара, 20, 30, 100, размытым эхом отозвался незнакомец с улыбкой, шутит, или говорит правду, по виду не поймешь, слишком коварно щурятся глаза, на свету блестят гранями два изумруда. «Ты красивый для демона», — пробормотала Икара, «каменный тоже не страшный». «Неужели?» — протянул голос, ребенок кивнул без стеснения, низшие расы. Вам хватает глупости доверять глазам и наглости открывать при этом рот. Кто ты, Сулх, и не зови меня низшей расой. Вспыхнула Икара зло. Не то в следующий раз разобью статую сама, сил хватит. Минуту висела напряженная тишина. От чужого голоса мурашки побежали по телу. Следующего не будет, прозвучал в воздухе размытый ответ. Избавиться от измерения не так сложно, как ты о том думаешь. Икара прикусила язык. О власти высших рас слышала в чужих разговорах. О том, что они могли, тоже. И демон вряд ли станет шутить подобными вещами, но и напугать не сможет. Икара наблюдала за фигурой молча. Впрочем, твое измерение принадлежит другому дому, продолжил демон, все так же сидя на корточках рядом с ребенком. Дому, повторила Икара. Не знаешь? Кроха неуверенно покачала головой. Действительно не слышала. Среди демонов есть 7 сильнейших, они образуют свои дома, и миры поделены между ними в соответствии с силой каждого дома. Так за тобой охотился другой дом, чуть удивилась Икара, поэтому загнали сюда и хотели убить. Мы, демоны, оскалились клыки в усмешке, всегда хотим кого-то убить, в особенности тех, кто мешает и много знает. Сильно мешаешь? Икара осмотрела еще раз демона. Не понимал ребенок сказанных слов и происходящего. Должна была увидеть по поведению демона гораздо больше, чем прозвучало. Не было интереса во взгляде изумрудных глаз. Холодные расчеты только. По тебе не скажешь, закончила Икара мысль. Взгляд терялся на сильных мужских руках с заостренными когтями по паре сантиметров каждый. Чуть переливались в свете дня и блестели чернотой, едва уловимо отливая синевой. «Убьешь меня?» Икара подняла взгляд выше. За прищуром изумрудных глаз и усмешкой на губах таилось нечто большее. За спокойствием тоже. Взгляд чужих глаз сфокусировался на ребенке у ног. Все-таки поняла. Значит, ошибся с выводами. Мастер ругает за глупую привычку потирать пальцы перед применением символа, негромко произнесла та. Демон опустил взгляд на собственные руки и перестал играться когтями в задумчивости. Вернул внимание притихшей крохе. Кисточки на ушах чуть подрагивают от едва уловимого ветра. Несуразная попытка природы создать эльфа с каплей крови дикарей. В результате ошибки получился не сильный воин с безупречным строением тела, а вот это недоразумение в 1/3 роста демона. Слишком хрупкая фигура. Исключение составляли глаза, неестественные для этой мордахи. Большие, серые, ничуть не оттеняют выгоревших на солнце волос. В сочетании с песочным оттенком кожи делают ребенка абсолютно хрупким внешне. Если бы не одно «но», ребенок владел силами жрицы. Некая разновидность тех сил, которыми владели высшие жрецы, в природе встречается действительно редко, о чем демон знал. Всего несколько измерений могли похвастать уникальным товаром, недорогим, но редким. Цена зависела от силы жрицы, но именно силой низшие расы похвастать и не могли. Демон поднялся на ноги, Икара проследила за тем взглядом и затаила дыхание. Бледный синий оттенок кожи становился ярче, перемешивался с черным и становился темным, серым камнем. Фигура менялась отчетливо и резко. Минуту назад на земле стоял высший, теперь на 5 голов возвышается монстр, где каждый клык в огромной пасти едва не с голову ребенка размером. Когти по 0,5 метра, крылья в 2 раза превышают его самого, и длинный массивный хвост бьет по земле, срезая тонкие деревца каменными наростами в виде лезвий. Ребенок на земле казался мошкой. Достаточно наступить лапой, и костей не останется. Демон оскалил клыки и склонился к ребенку. Ожидал увидеть страх, ужас на детском лице. Посмеяться над эмоциями. Раздражало все время, что крутилось рядом. Несуразное, неуклюжее, надоедливое. Вопреки ожиданию, ребенок легко поднялся на ноги. Задрало голову вверх и так стояло. Демон опустился на землю и придвинул морду к фигуре, оскалив клыкастую пасть. Сожрать, или все-таки раздавить? Икара во все глаза смотрела на огромного демона, вспоминая тот потрескавшийся камень на лесной дороге. Сколько силы, сколько мощи. Даже не думала, что монстр может быть таким величественным и огромным. В каждом сантиметре силы больше, чем во всем народе этого измерения. Рука коснулась камня. Икара провела по клыку, ощущая шероховатость твердого тела. Коснулась пальцами языка. Нет, не камень. Что-то очень твердое, но живое. Если найдется сила поранить, то пойдет кровь, или то, что течет у него по венам. Демоны, они не монстры из разлома, не исчезнут после смерти. Икара замерла, едва демон поднял голову. подумала и опустила руку. Живой он выглядит волнующе и притягательно. Слишком привыкла к каменному чудищу на лесной дороге. Не лгала, действительно не чувствовала страха или отвращения. Настоящее проявление сил высшего. Не убил. Демон вернул себе прежний облик, но близко не подходил. Молча изучал стоящего ребенка, скрестив руки на груди. О чем думал, Икара не знала. «Уходи», слова сорвались с детского языка непроизвольно, «сюда идут». Что-то тяжелое висело в воздухе. Икара не понимала ощущений, но знала наверняка. Старшие жрицы и мастера скоро будут здесь. В тот раз мастер Антири сказал, что верховная жрица Аурия чувствует присутствие демона. Почувствовала и сейчас. Изумруды глаз блестели граненными камнями в свете дня. Когти на неподвижных руках приковывали внимание не меньше. Только Икара до сих пор видела того монстра размером с дом у храма, в котором жила под боком мастера Руха. «Уходи», — прошептала тише. Переход между измерениями всегда казался чем-то волшебным и невозможным. Видеть, как плавится и искажается воздух возле высокой фигуры, как сдвинулся с места демон, сделал шаг в сторону и буквально слился с искажениями. Уже через несколько секунд все вернулось на круги своя. Тихий лес с нарастающим гомоном птиц, шелест ветра в листве. Икара словно очнулась от наваждения, потерла щеки руками, бегло осмотрелась, и бегом бросилась прочь, не разбирая дороги. Нельзя попасться никому на глаза. На территории храма оказалось непривычно пустынно. Дети бегали по двору, играя в салки. Более старшие жрицы соревновались в поединках у дальней стены, а мальчишки затеяли драку. Будущие мастера, взрослых Икара не увидела. К месту с окаменелостями Икара нашла в себе храбрость подойти лишь спустя месяц. Ничего не изменилось в лесу, разве что глина полностью скрылась под выросшей травой. Странные эмоции преследовали все время, что Икара смотрела на засохшие куски глины под ногами. Глава 3. «Икара, тебе через месяц исполнится 10», — нависал над столом мужчина, пребывая в откровенном раздражении. «Хватит дурачиться». Девочка за столом не реагировала. Сидела над тарелкой с овощами и молча ела те. «Выбрать мастера стоило давно, а ты все тянешь», — продолжил мастер Рух, глядя на макушку светлых волос. «Времени не остается тренироваться в паре. Другие с 8 лет.